Глава 87. Оригинальная формула. Когда божественная битва наверху завершилась, бегущая Дзиджисю привела своих оставшихся людей в развитые дренажные системы внизу. Оставаться поблизости от такой битвы на высоком уровне было равносильно тому, чтобы расстаться с жизнью. Хотя ее не обязательно прихлопнули бы как муху, Дзиджисю не было необходимости идти на такой риск. Таким образом, она ускользнула прочь как можно раньше. Группа «Белый волк» была уничтожена, и ее месть свершилась в полной мере. Зверя грез величайшего ранга, которого Херес назвал «Богом дождя», естественно, оставили бы для башни тайного обряда и союза правды. В большинстве случаев даже величайший ранг не смог бы причинить много неприятностей, так что Дзиджисю не нужно было беспокоиться. Но для нее было еще кое-что более важное, о чем следовало подумать в данный конкретный момент. Дзиджисю было необходимо завладеть всем, что оставил после себя Белый Волк. Независимо от того, насколько могущественной была новая группа охотников, они не могли бы добиться признания других организаций, и у них не было бы никакого способа быстро утвердиться в освободившейся нише. Ей нужна была помощь наследия Белого Волка. Белый Волк смог выстоять и вырасти на протяжении стольких лет не только благодаря своим сильным членам. Помимо этого, они все еще обладали информацией, секретами и связями. Конечно, было самое главное – рецептура грязной крови Небесного Волка. Основой для создания любой группы охотников была отвратительная формула крови, принадлежащая этой организации. Кровь зверя грез обладает сильной токсичностью. Без помощи соответствующей формулы эта кровь была бы подобна яду. Существовало два способа получения таких формул. Первым способом были бесчисленные слепые эксперименты охотников на себе с древних времен, чтобы получить оригинальную формулу, которая затем передавалась из поколения в поколение. Такого рода формула не слишком ослабляла кровь в организме и могла значительно повысить его силу. Однако, поскольку он был относительно грубым, побочные эффекты были сильнее, и вероятность того, что человек не выдержит второй инъекции, была довольно высокой. Другим средством была экспериментальная формула, полученная от химика. Благодаря использованию современного оборудования для точного составления, такие улучшенные формулы были более безопасными и мягкими, но в то же время приносили в жертву часть энергии. Качественные экспериментальные формулы были чрезвычайно редки, и большинство из них были обычным тарифом для верхних границ пиранга. Многие группы охотников использовали бы подобную формулу для обучения большого числа членов охотников, поэтому каждая оригинальная формула была драгоценна. По крайней мере, во много раз дороже, чем большинство экспериментальных формул. Обладание полной формулой позволило бы организации продолжать производить охотников. Это было основой любой группы охотников. Причина, по которой Белый Волк смог стать одной из крупнейших групп охотников, заключалась главным образом в том, что они обладали оригинальной формулой грязной крови Небесного Волка. Паук восстал против Белого Волка, но если бы Дзиджисю контролировал формулу Небесного Волка, то она действительно была бы ортодоксальным Белым Волком, и никто бы не мог сказать иначе. Более того, ей требовалась информация Белого Волка, чтобы скрыть свой собственный источник сбора информации и сделать так, чтобы ей было удобно использовать душу Руэна для получения информации. «Это то самое место». Дзиджисю внимательно осмотрела узкий проход с окружающими стенами, полными трещин, внутренностей и гноя по всему полу. Там была большая, черная как смоль щель, и ветер, проходящий через нее, издавал слабый вой. Охотники шагнули вперед и быстро расширили отверстие, открыв истинное последнее убежище Белого Волка. Сильный гнилостный запах разлагающихся трупов ударил им в ноздри. Дзиджисю нахмурилась и просто отключила свое обаяние, прежде чем войти. Войдя, девушка поняла, что пол, на который она ступила, был влажным и липким. Она посмотрела вниз и увидела землю, покрытую слоем крови, смешанной с кусочками и ошметками плоти. Вокруг нее были груды трупов, с которых все еще капала странная жидкость. Глаза Дзиджисю потускнели. Эти охотники из Белого Волка давно сошли с ума Если могли смириться с необходимостью жить здесь так долго. Она прошла дальше и увидела инкубатор высоко в центре куполообразного потолка. Это огромное устройство было полностью треснуто и искажено. Кристаллы безумно расцвели изнутри, испуская слабое свечение, полностью контрастирующее с кровью и плотью вокруг. Гадкий зеркальный центр был разбит на осколки, открывая темный цвет бездны. Это было целое магическое зеркальное яйцо. «Мисс, я нашла формулу». Голос Каи донесся сверху, когда стройный силуэт спрыгнул с платформы наверху и протянул шкатулку Диджи-Сю. Диджи-Сю кивнула и взглянула на эту шкатулку, которая выглядела обычной, за исключением кроваво-красного символа, нарисованного на ней. Она пыталась открыть эту шкатулку, но не смогла этого сделать. «Это, вероятно, печать белого мага», – нахмурившись, сказала Диджи-Сю. Каи предложила: «Как насчет того, чтобы позволить мастеру Хейвуду взглянуть? Возможно, у него найдется способ». Белый маг Хейвуд, которого нанял Ди Бадун, был частным магом, обслуживавшим богатых и знатных. Проще говоря, его статус был статусом приглашенного делегата. Ди Бадун даст вознаграждение, и Хейвуд будет работать на него. Диджи Сю также часто консультировалась с ним время от времени. Но когда Кая сейчас упомянула Хейвуда, Диджи Сю подумала о том небольшом сомнении, которое было у нее в сердце. Клеймо «Верность» на теле Руана явно было техникой печати, которая должна была связать его душу с мастером. Однако это не полностью ограничило его действия, и он смог работать втайне, чтобы в конечном итоге стать опытным продавцом информации. Это означало, что организация белых магов не была такой безопасной и надежной, в отличие от образа, который сложился у людей о них. Диджи Сю не смогла использовать стальную решимость, чтобы извлечь слишком много из души Руэна, поэтому она не была слишком уверена в ситуации. Были бы невообразимые последствия, если бы такая конфиденциальная информация о формуле грязной крови просочилась наружу. Медленно покачав головой, она убрала коробку и сказала: «Я подумаю об этом после того, как мы вернемся. Здесь слишком опасно. Тогда я продолжу дальнейшие поиски». Кая кивнула, но не слишком задумывалась об этом. В этот момент подбежал еще один охотник. «Лидер, я нашел карту». «Карту?» Диджи-Сю взяла ее и, увидев, поняла, что это карта подземных ходов Нардзина, а также причина, по которой Белый Волк мог так свободно передвигаться в этой секретной системе подземных ходов. «Молодец», – похвалила Диджи-Сю. Со всем этим у нового паука было бы еще больше козырей на руках. После того, как все оставшиеся предметы Белого Волка были изъяты, охотники начали закладывать взрывчатку и приготовились полностью избавиться от остатков магического зеркального яйца. Они были экспертами в обращении с магическими предметами из царства грез. Диджи-Сю посмотрела на сильно поврежденный инкубатор наверху и спросила: «Все на месте?» Получив подтверждение, все поспешно ретировались. Взрыв прогремел позади них, разрушив все пересечение проходов и даже заставив куполообразный потолок рухнуть, когда в него хлынул поток воды.